Однако я вовремя прикусила язык и сдержалась. В конце концов, завучу так себя вести не подобало. На стенах столовой, покрашенных в знакомый голубой цвет, висели те же лозунги. «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори, у нас порядок такой, поел – убери за собой, хлеб – всему голова». Честно говоря, я, еще будучи ученицей, никогда не понимала, почему в нашей ленинградской школе такое значение придавалось именно хлебу. Может, потому что город в свое время пережил блокаду? Вот в московской школе лозунги были чуть поприкольнее. Вовремя за стол я сел, не спеша свой завтрак съел, поел, попил и снова в путь. Кормили, кстати, довольно неплохо, хотя и однообразно. Пюре, котлеты, а еще булочки, завернутые фигой и посыпанные сахарной пудрой. Недавно, идя по коридору, я встретила двух пионеров, школьные куртки которых были в этой самой пудре, и невольно улыбнулась, даже не став ругать мальчишек. Так развлекались и во времена моего детства. Пацанва любила сдувать пудру на плечи соседу за столом. Был у них такой прикол. В буфете работала та же тетя Глаша, уютная, полная дама, только сейчас она, как и другие мои знакомые учителя и прочие школьные сотрудники, выглядела моложе. С ней у меня были связаны исключительно приятные воспоминания. Не удивлюсь, если именно тетя Глаша стала прототипом героини песни «Она идет по жизни», смеясь. На долю этой хохотушки выпало немало невзгод. Она рано похоронила мужа, сама вырастила двоих мальчишек, ухаживала за старенькими родителями, считала своим долгом сытно накормить всех учеников и никогда не унывала. Несмотря на скромную зарплату школьной буфетчицы, она никогда не забывала баловать своих сыновей на вопрос «Как дела?» всегда отвечала «Лучше всех, чего и вам желаю». Рыдающим из-за незаслуженно поставленной двойки и замечания в дневник пионерам она наливала бочкового чаю, угощала вкусняшкой и говорила «Не грусти, перемелится, мука будет, завтра уже забудешь, нос-то вытри, а то красный весь, будешь, как Дед Мороз». Не забывала тетя Глаша подбадривать и других детей, и меня в том числе. «Пятерку получила?» – спрашивала она, когда я на радостях забегала в буфет. «Молодец, я всегда знала, что ты у нас умненькая. Двойка по химии», – сочувствовала тетя Глаша мне в другой раз. «Не переживай, Галочка, кому нужны эти формулы? Замуж выйдешь, деток нарожаешь и забудешь. Булочки свежие, только испекли. Поешь-ка лучше, а то вся худая да бледная». В общем, была она в нашей школе кем-то вроде доброй няни Арины Родионовны, только на общественных началах. К слову сказать, нянчила она не только пионеров. «Что, Дарья Ивановна?» – окликнула меня няня, ставя передо мной тарелку со свежей булочкой. «Перекусите вот, а то вся худая да бледная, кожа да кости. Трудно поначалу, небось, не грустите, перемелится, мука будет. И чайку вот горячего вам налила». И, по-прежнему напивая себе под нос про ливни, хлещущие упруга, тетя Глаша вернулась за прилавок. Улыбнувшись, я вцепилась зубами в горячую булочку. И правда, чего это я? Как все-таки здорово, когда рядышком есть кто-то, кто может сказать тебе, не грусти, все образуется. И неважно, сколько тебе лет, 10 или целых 50, первоклассница ты, старшеклассник, у которого уже пробиваются усы, или целый солидный завуч. Прозвенел звонок, в коридорах затопали и загалдели отпущенные на переменку школьники, и я, поспешно проглотив свой нехитрый полдник, попрощалась с приветливой няней-буфетчицей и зашагала в учительскую. «Дарья Ивановна, Дарья Ивановна!» Я поспешно проглотила горячее тесто и обернулась. «Ну конечно же, кто еще может быть?» Ко мне со всех ног по коридору неслась Велена Марковна. «У нас тут такое, такое. Вам опять кто-то дохлую мышь в пальто подложил?» Лениво поинтересовалась я и, не сдержавшись, съязвила. «Если что, это не я. Или реактивы кто-то пролил?» «Да нет же, нет. Тут, в общем, такое, такое». И химичка сунула мне в руку что-то розовое и непонятное. Я машинально взяла протянутую вещь, раскрыла ладони и едва не завопила от ужаса. «Что это?» – брезгливо спросила я, держа за кончик что-то похожее на человеческое ухо. В голове моей появилось самое очевидное, но от этого не менее нелепое предположение. «Вы все-таки оторвали Илье ухо? С ума сошли? Парня покалечили. Это же статья. Скорую вызвали? Восьмой, продолжала истерить химичка и вцепилась в мой рукав мертвецкой хваткой. «Вы пойдемте, пойдемте, Дарья Ивановна». Не понимая, при чем тут класс, в котором Велена Марковна только что проводила урок, я двинулась вслед за ней, поняв, что химичка на грани истерики, и лучше выполнять все ее требования. Не ровен час, она и мне уши оторвет, а мне они еще пригодятся. По меньшей мере, пока я работаю завучем, и должна выглядеть презентабельно. Из аудитории, куда меня на буксире притащила находящаяся на грани безумия Велена Марковна, выбегали восьмиклассники. «Стоп, стоп, назад, буфет подождет!» Зычно крикнула я и чуть ли не силой впихнула ребят обратно в класс. Те недовольно подчинились. Это были не ершистые пятиклассники, вроде того, которому я утром одолжила ботинки, а уже девушки и юноши, находящиеся в завершающем этапе детства и начинающие свой взрослый жизненный путь. Конечно же, они уже знали, кто я, поэтому молча стояли у своих парт, тревожно ожидая, что будет. Почти такие же ребята, как те, с которыми я в далеких 60-х ходила в поход, можно, наверное, и с этими было бы сходить. Этакий советский тимбилдинг. Эх, даже жаль, что меня, как заведующую учебной частью, освободили от классного руководства. Вот, вот. Велена Марковна подлетела к первой парте и принялась тыкать своим длинным указательным пальцем в сидящих за ней ребят, высокого нескладного парня с волосами по плечи и сидящую рядом с ним веснушчатую круглолицую девочку. Лица обоих показались мне знакомыми. Волосы, уши, вот, нельзя. Рыдая, всхлипывала истеричка. Я, ему, а он, вот. И она продолжала тыкать ухо мне под нос. «Да заберите вы уже эту дрянь!» Рявкнула я. «Что происходит? Где скорая?» Стоящий у первой парты парень с длинными волосами, прическа, не очень типичная для советского школьника, спокойно и доброжелательно посмотрел на меня и ответил. «Ничего не понимаю». Велена Марковна подошла ко мне, оторвала мне ухо и убежала. «Вот, видите?» И он чуть приподнял волосы. На месте правого уха зияла аккуратная дырочка. Я стояла, как вкопанная, переводя взгляд то на парня, то на девчушку, смотрящую на него испуганно и тревожно, то снова на рыдающую Велену Марковну. Поняв, что никакой адекватной реакции от нее сейчас не добиться, я аккуратно вывела учительницу за локоток в коридор и сказала: «Идите умойтесь и в медпункт загляните, вам там капелек успокоительных накапают. Давайте, давайте». Размазывая слезы по лицу, Велена Марковна, мигом растеряв весь свой надменный вид, направилась в указанном направлении, а я тем временем вернулась обратно в класс. «Ну», — вновь обратилась я к парню, — «как тебя зовут?» «Костя». «Константин», — поправился парень, солидно расправляя тощие плечи. Я уловила в его голосе едва знакомые нотки, но пока не спешила делать выводы. «И что же произошло?» — полюбопытствовала я, глядя на розовато-бледное ухо, лежащее перед парнем и его соседкой по парте. «Я же говорю», — залихватски снова начал врать парень. «Велена Марковна, я с Веленой Марковной сама разберусь», — перебила его я. «Я в курсе, что вы все ее терпеть не можете, но так издеваться над человеком — это чересчур. Что произошло? Каким таким чудесным образом тебе, Костя, оторвали ухо, и ты мигом успел остановить кровь и отмыть все следы, даже не выходя в коридор, и теперь тебе, по-моему, даже не больно? Я, конечно, не доктор, но, по-моему, при травматических ампутациях люди ведут себя по-другому». Класс смолчал, потом то там, то тут начали раздаваться усиленно сдерживаемые смешки, а потом и вовсе разразился хохот. Спустя несколько минут, когда рыдающие от смеха восьмиклассники пришли в себя, я вновь допросила Костю и выяснила, что произошло. Немного поломавшись, старшеклассник раскололся. Выслушав историю, я и сама едва удержалась от того, чтобы не засмеяться в голос. Когда Костя был еще маленьким, он как-то, отдыхая на каникулах на даче, убежал со старшими приятелями на зимнюю рыбалку. В пруду, недалеко от которого находилась дача его бабушки с дедушкой, водилась не только мелочь вроде пескарей, но и сазаны, и карпы. Каждый день вдоль берега всегда было много рыболовов, местных или приезжих из ближайших деревень. Поклевки были хорошими, и рыбы хватало всем. Увлеченные рыбалкой старшие пацаны, естественно, не нянчились особо с маленьким Костей, и тот, потеряв шапку и проведя на холоде весь день, серьезно отморозил себе уши. На слух мальчишки это почему-то никак не повлияло, но ушные раковины, к сожалению, пришлось удалить. А чтобы отсутствие ушей было незаметным, Костя стал отращивать волосы. Перевелся парень в эту школу недавно, только с этого учебного года, поэтому о его небольшом косметическом дефекте знали немногие. Всю жизнь Костя прожил в коммуналке на 13 семей, и только недавно они с матерью получили от завода небольшую квартиру. Родительница в первый же день поговорила с моей предшественницей, и та, проникшись историей, пожалела парня и разрешила тому носить волосы длиннее, чем это было принято у мальчишек. Некоторое время назад в жизни Костика произошли разительные перемены. В его жизни появился отец, который бросил его практически сразу после рождения. Вопреки рассказам матери, он оказался вовсе не капитаном дальнего плавания, которого съела акула, а каким-то делашом, периодически мотающимся за границу. У мужчины уже была другая семья, а еще водились неплохие денежки. То ли незадачливый отец устыдился своего длительного отсутствия в жизни сына, то ли еще что-то. Словом, он с чего-то вдруг решил одним махом сделать подарок Костику за все 15 дней рождения сразу и привез ему откуда-то из-за бугра навехонькие ушные протезы. К протезам прилагалась небольшая баночка медицинского клея. Намазываешь с утра, крепишь, а на ночь снимаешь, и уши, как настоящие, радостно презентовал одноклассникам свои перемены во внешнем виде Костик. Протезы он надел сразу же и радовался им безмерно. Однако делать короткую стрижку мальчишка пока не хотел, боялся, что клей когда-нибудь закончится, а папашка опять свинтит за кордон и не привезет новый. Как тогда появляться на людях без ушей? Поэтому парень продолжал по старой привычке ходить в школу с длинными волосами. Вообще о том, что у Костика нет ушей, знала только прежняя завуч и еще парочка учителей. Ну и, конечно же, одноклассники. Я про это узнать пока не успела. Велине Марковне парень о своей проблеме рассказывать постеснялся, понял, что она тут же начнет обзывать его инвалидом и дефективным. Поэтому в ответ на требование постричься прямо сейчас паренек всякий раз послушно кивал и говорил: «Да-да, на днях, вот только мама из командировки вернется, попрошу у нее денег на парикмахерскую». И никуда, конечно же, не шел. Учился Костик старательно, все домашние задания делал, поэтому в остальном придраться было ни к чему. Однако Велена Марковна с ее привычкой цепляться к людям, которые хоть как-то отличаются от других, попросту не взлюбила тихого паренька и начала его шпынять за длинные волосы, называя перед всем классом похожим на девку. А сегодня она, видимо, обозленная тем, что я не дала ей закончить расправу над проштрафившимся пятиклассником, в самом начале урока химии в восьмом подлетела к смирно сидящему за первой партой Костей и схватила того за ухо, крича: «Прямо сейчас пойдешь стричься, поганец ты эдакий, иначе я тебе». Что именно было бы иначе, так никто и не узнал. Костик, крайне экономно расходующий драгоценный клей, намазал с утра совсем чуть-чуть, и ухо, конечно же, оторвалось. «Костя, Костя», — укоризненно сказала я, едва сдерживая улыбку. Теперь я окончательно убедилась, кем был этот доходяга. Рядом с удивительно похожим на него, только родившимся спустя 10 лет, тощим и нескладным, но таким родным мужчиной, я засыпала теперь каждую ночь, правда, в той, другой жизни. В чем, а уж в отсутствии чувства юмора Константина Петровича, моего любимого свекра, обвинить было нельзя. Глава 13. Еще одна неделя моей работы в качестве заведующего учебной частью ленинградской школы прошла на удивление спокойно. Директора школы по-прежнему не было на месте, застрял в Москве на каком-то симпозиуме. Медсестра Томочка, увидев ворвавшуюся в санчасть химичку Велену Марковну, дико вращающую глазами и что-то бормочущую про ухо в руках, моментально усадила ту на кушетку и насильно влила успокоительное. Ей было не привыкать, за 15 лет нашей Томочке чего только не приходилось делать, помимо уколов пионером согласно графику прививок, и рыдающего грузного директора, которому третьеклассники подложили дымовуху под дверь, успокаивать, и школоте вывихнутые пальцы вправлять, и выпускников, у которых от чрезмерной нагрузки во время выпускных экзаменов ехала крыша, приводить в чувство. Так что рассказ Велены Марковны про оторванное ухо школьная медсестра выслушала совершенно спокойно и не приняла всерьез. Она накапала бедолаге успокоительного, посоветовала выпить на ночь чаю с ромашкой и отправила во свояси. В тот же вечер химичка с понурым видом, сутулившись еще больше, пришла ко мне в кабинет и боязливо положила на мой стол какую-то бумажку, на которой аккуратным каллиграфическим почерком было что-то написано. «Что это?» — равнодушно спросила я, поднимая голову от кипы документов, которые мне кровь из носа нужно было подготовить к 18 часам. Врана ожидали итоговую версию сценария праздника, приуроченного к 7 ноября. «Отпуск вам пока не положен, четверть в самом разгаре. Дождитесь каникул, а летом все вместе в отпуска пойдем. Заявление на увольнение я написала тут, шмыгая носом, пробормотала Велена Марковна. Я в отделение сейчас пойду, я вкус повинной писать. А этот он в больнице, этого зовут Костя, а фамилия его Заболотный, спокойно сказала я, отодвигая заявление обратно на край стола. Я решила не мучить больше химичку. Да и терять преподавателя химии в самом начале учебного года, такое себе. Велена Марковна, конечно, обладала массой недостатков, но с преподаванием своего предмета справлялась. Так мальчика впредь зовите, а не этот. Можете по имени, можете по фамилии, как вам удобно. Но, пожалуйста, без поганцев, лодырей и прочего. Идите-ка домой, чайку попейте, успокойтесь. А завтра у вас, кажется, несколько контрольных. Я хотела еще добавить что-то вроде: не позорьте гордое звание советского учителя. Но решила, что будет как-то уж совсем чересчур пафосно. А этот, Костя, продолжала допытываться ничего не понимающая Велена Марковна, глядя на меня выпученными рыбьими глазами. Да все в порядке с вашим Костей, до свадьбы заживет. Я устало потянулась за столом и решила наконец раскрыть правду. А то, чего доброго, мучающаяся угрызениями совести химичка и взаправду пойдет в отделение милиции писать бумагу о том, как оторвала ухо восьмикласснику. Даже жаль ее стало. Представляю, какие были бы лица у сотрудников местного РУФТ. Скорее всего, прямиком позвонили бы в больницу имени Скворцова Степанова на Удельную. У него уши с детства отморожены. Слышит хорошо, но раковины пришлось удалить. Волосы длинные он носит, чтобы незаметно было. Ему отец в подарок протезы ушные привез. Они заграничные, на суровые старорежимные методы воспитания не рассчитаны. Вот и оторвалась ушко у парня ненароком. Поэтому вы впредь учеников за уши лучше не хватайте. И за остальные части тела тоже. А то клея на всех не напасешься. Я изо всех сил старалась перевести произошедшее в шутку. А оно как это, облегченно залепетала химичка. Мне это куда? Домой, повторила я, закрывая папку с документами и вставая из-за стола. Домой, Велена Марковна, ужинать и отдыхать. Посмотрите телевизор, почитайте книжку. Да не переживайте вы так, все нормально. Но если я еще узнаю про ваше рукоприкладство, спуску не дам. Обрадованная химичка закивала, не веря своим ушам, пробормотала. Конечно, конечно. Пуля вылетела из кабинета и понеслась по коридору домой, обрадованная, что все благополучно разрешилось. Я услышала только цоканье ее высоких каблуков. Несмотря на то, что я строго-настрого запретила ученикам восьмого выносить ссор из избы, история с ушами моментально разнеслась по всей школе. И неудивительно, ребятня способна при желании разузнать все, что угодно. Тихий, неприметный и совершенно никому неизвестный Костик Заболотный, проводящий все перемены в обнимку с книжкой на подоконнике в школьном коридоре, в одночасье стал героем, школьной легендой. Поначалу я хотела было поругать восьмиклассников за излишнюю болтливость, но позже, поразмыслив, решила, что нет худа без добра. Благодаря конфузу с ухом хулиганские выходки в школе практически прекратились. Мальчишкам было больше неинтересно лупить друг друга портфелями и плеваться через пустые ручки жеваной бумагой. Даже наклейки «Ищу жену» на спинах учеников встречались все реже. Матримониальные планы, кажется, на время были позабыты. Вся ребятня, от мала до велика, теперь не дралась на переменах, а приходила в восьмой, чтобы посмотреть на Костины удивительные протезы. Особо смелые просили даже потрогать искусственные уши. И Костик милостиво разрешал это сделать особо вежливым и настойчивым. А еще ребятня моментально придумала новую шутку. Так, когда наш школьный завхоз, пожилая сухонькая Нина Семеновна для острастки грозила какому-нибудь проштрафившемуся пионеру, тот тут же прикрывал уши и вопил: «Не надо, пожалуйста, у меня протезы, оторвете еще». Не обошла это новости девочек, и Костик, ранее никогда не пользовавшийся успехом у женского пола, мигом стал предметом обожания, несмотря на отсутствие ушей. В глазах почти всех наших школьниц от 12 до 16 лет он был просто героем, не испугался дать вежливый отпор Велене Марковне. Воздыхательницы прямо-таки облепили моего будущего свекра, караулили парня после уроков у школы, тайно подбрасывали ему записочки в портфель в стиле: «Костя, я тебя люблю. Приходи за школу после шестого урока. Пойдем в кино, Алена». В конце записочки обязательно был оттиск помады с губ. Ошалевший от неожиданности свалившейся на него популярности Костик поначалу радовался, а потом ему это, кажется, поднадоело. И неудивительно. Парень был тихоней и книжным человеком. Остался он таким и в зрелом возрасте. После того, как мы с Гошей поженились, он вместе с моей свекровью окончательно обосновался на даче, на которую и так ездил довольно часто. Константин Петрович все так же носил длинные волосы, хотя все вокруг прекрасно знали о его особенности. Только школьные протезы ему заменили на другие, более современные. Как только выдавалась свободная минутка, свекор садился у камина с толстенной книжкой и мог так просидеть несколько часов кряду, даже забывая о еде. В него пошел и мой настоящий супруг Георгий. Мне порой кажется, что Гоша читать научился раньше, чем говорить. Но сейчас шел 1975 год, и мой будущий свекор был не солидным и грузным пенсионером Константином Петровичем, а тощим и нескладным восьмиклассником Костиком. Костик, которому очень быстро надоели назойливые ухаживания пионерок, попросту начал их шугаться и прятаться в мужском туалете. Однако настойчивые поклонницы терпеливо поджидали его у двери, и Костик уже пару раз успел опоздать на урок. Особую активность проявляла десятиклассница Мила, которая ростом и размерами давно догнала школьного физрука и могла запросто поднять пудовую гирю. Не далее, как вчера я, идя с работы домой, увидела парочку. Костик, обреченно глядя себе под ноги и таща оба портфеля, свой и Милы, вышагивал по тротуару. Сама же Мила тащила его на буксире, светясь от счастья. Наверное, уже планировала свадьбу. Подловила все-таки, подумала я. Судя по кислой мине Костика, Мила ему совершенно не нравилась. Он попросту боялся чемпионки по гиревому спорту, поэтому и согласился на свидание. И неудивительно, бицепс у Милы был едва ли меньше Костиковой шеи. Да уж, не хотела бы я себе такую свекровь. Из всех девушек, которые неровно дышали к Костику, симпатию у меня вызывала только одна, тихая, румяная и полненькая одноклассница Марина, обладательница кудрявых золотистых волос и чудесных синих глаз. Мариночка была единственной, кто не докучал парню, не писал никаких записок и нигде его не поджидал. Однако мне, как женщине, невооруженным взглядом было видно, как она на него смотрит. Надо бы, конечно, помочь бедолаге, а то, не ровен час, скоро в ЗАГС потащит. Но как это сделать, я не имела ни малейшего представления. У меня и так от забот голова шла кругом. На улице вечерами было уже довольно прохладно, а из более-менее теплой одежды у меня имелся только плащ, да пара свитеров. Пришлось прибавить шаг, чтобы не замерзнуть. Я решила устроить себе выходные, полные самого отъявленного и наглого ничего не делания. Сейчас приду домой, отогреюсь, отужинаю вкуснейшими блинчиками, которые, наверное, уже напекла Вера, помогу ее дочке, маленькой Лидочке с уроками. А после, вернусь к себе в комнату, завернусь на кровати в теплый плед, возьму с книжкой полки увесистый томик с сочинениями Жюля Верна и погружусь в увлекательное чтение про 5 недель на воздушном шаре. Когда старенькие часы с маятником, висящие на стене, пробьют 10, отложу книгу в сторону и отправлюсь в объятия Морфея. Ну разве не красота? Однако моим мечтам об уютном вечере с книжкой в руках и раннем отходе ко сну было не суждено сбыться. «Привет!» – окликнул меня кто-то. «Неужто мой приятель, известный ленинградский хиппи Зингер, которому заботливая соседка опять велела искать пару, снова объявился с приглашением в партер Мариинки?» Однако голос был совсем незнакомый. Я обернулась. Ко мне шагал невысокий полноватый мужчина лет 35, с лысиной и брюшком. «С 2 часов дня уже тут торчу», – околел, как собака, недовольно процедил он, ставя на пол объемистую и явно нелегкую сумку. «Домой пошли». «Ты кто?» – изумленно спросила я. «Твой муж Никита, Дарья», – хмыкнул мужчина. «Бывший, правда, к сожалению. К сожалению для тебя. Только фамилия от тебя осталась. Но ты сама виновата, не захотела сохранять отношения. Из-за твоего ужасного характера у нас ничего и не получилось. А ведь тебе к 40 уже. Нехорошо одной быть в таком возрасте». «Отношения?» – машинально повторила я, пропустив мимо ушей колкое замечание насчет возраста. «Сохранять? С тобой? Ну да. Приютишь, надеюсь, я ненадолго». «Ненадолго? Опять? Как эхо?» – повторила я. «Приютить? Ну да», – мужчина уже начал терять терпение. «Пойдем, что ли?» – околел я тут, как цуцик. «Сигареткой не угостишь? Не курю», – вежливо ответила я, изо всех сил стараясь сохранять самообладание. «Что происходит, в конце концов? Не куришь?» – изумился мужчина и спрятал спички обратно в карман. «Вроде курила раньше. Бросила, что ли? Ах да, ты ж завуч теперь. Пионеров стесняешься? Да не переживай, они все в школах своих курят. Я вот с 10 лет курю, и ничего. А что вы, собственно, хотите? Я начала терять терпение. Совершенно не понимаю, что происходит. Неужто чей-то тупой розыгрыш? Насколько я знаю, настоящая Дарья Ивановна Кислицына замужем никогда не была. А хотя почему, собственно, не была? С чего вдруг я так решила? До меня вдруг дошла совершенно очевидная мысль, которая раньше никогда не приходила мне в голову. Я ведь почти ничего не знаю о моей названной сестре-близняшке. Мы с ней так ни разу и не встретились. А собственно, как мы с ней могли встретиться? Я же попадала прямо в ее тело. Мне известны только сухие скучные факты. Даша Кислицына родилась в 30-х годах прошлого века, выросла по соседству с другими девочками, Лидой и Верой. Едва окончив школу, Даша рванула в Москву вслед за подружками, чтобы начать новую жизнь. Лида, уехавшая первой, писала подругам такие красивые письма про театры, музей, метро, что у Даши не осталось ни малейших сомнений. Вся жизнь в Москве, а в крошечном провинциальном городке, где она родилась, жизни нет и никогда не будет. Девушка побросала в старый бабушкин чемодан, сделанный еще до революции, пару ситцевых платьев, старенькие поношенные туфли, связку любимых книжек, взяла паспорт, и была такова, уехала, чтобы никогда больше не возвращаться в прежнюю жизнь. Так Даша вместе со своими подружками и стала Лимитой. В общем-то, ничего обидного в этом наименовании не было. Называют же и сейчас приезжих понаехами, и почти никто уже не обижается. Хочешь работать в Москве? Приезжай, соблюдай все необходимые формальности и работай в удовольствии. А в СССР год по лимиту на рабочие места в Москву допускали определенное количество мужчин и женщин из других городов и провинций. Отсюда и пошло название «лимита». В работе по лимиту не было ничего зазорного. А что, работали же, а не тунеядствовали. Но все же к лимите коренные москвичи относились настороженно. Считалось, что девушка-лимитчица приезжает в Москву с целью всенепременно выйти замуж и удачно пристроиться. Поэтому юноши-москвичи, наущенные строгими мамами, чаще всего искали себе в жены москвичек. Об этом мне сразу же сказала Лида в первый день, как только я попала в Москву 50-х. Значит, лимитчице Даше все же удалось выйти замуж. И в общем-то, в этом ничего удивительного нет. Когда я попала в СССР в третий раз, на дворе уже была середина 70-х. За целых 11 лет, что меня там не было, много всего могло случиться. К тому же, не такая уж Даша теперь и лимита. Она, вполне симпатичная, умная и уважаемая учительница русского языка и литературы. А недавно вообще завучем школы стала. Чего на вы-то? Пойдем, что ли? Прервал мои размышления Никита. Ты теперь культурной ленинградкой заделалась? Замерз я, как собака, и отлить хочу. Дашка, похавать у тебя найдется что-нибудь. Пойдем, дома похаваем. Резко сказала я, заметив соседку, которая, выгуливая собачку неподалеку, прислушивалась к нашему разговору. Еще, чего доброго, пойдут сплетни по дому. Стало ясно, почему я, точнее, настоящая Даша развелась. Кажется, этот чудик от меня просто так не отвяжется. Если не пущу его в квартиру, будет в подъезде ночевать и в дверь трезвонить. Чего доброго, еще и угол пометит. Глава 14. Обалдевая от произошедшего, я вместе с невесть откуда нарисовавшимся бывшим супругом поднялась на свой этаж и открыла входную дверь, сказав: «Проходи, гостем будешь». А может и не только гостем, ну согласись, нам ведь есть что вспомнить. 3 года вместе прожили, пока у тебя характер не испортился. Осклабился новый старый знакомый, с шумом плюхнул на пол туристическую сумку, из которой жутко воняло рыбой, и предпринял попытку меня приобнять. Я аккуратно, но твердо сняла со своего плеча волосатую длань с кривыми пальцами и ногтями с трауром и, поморщившись, сказала: «Не трогай, а то, не ровен час, заразишься от меня плохим характером. Снимай ботинки и в комнату проходи, Никита. Сумку здесь оставь, у меня на рыбу аллергия. Тапки извини, не предложу. Не рассчитывала я сегодня гостей принимать, не запаслась. Сама только недавно переехала». «Аллергия?» — снова изумился бывший, о существовании которого я 5 минут назад вообще не подозревала. «А раньше вроде не было аллергии никакой. Что с тобой случилось такое? Курить бросила и на рыбку аллергию заимела? А, где гальюн-то? Пиво наружу просится». Сама в шоке, не было аллергии, и вдруг появилась. «На тебя, наверное», не удержалась я от сарказма. «Туалет, прямо по коридору и направо, рядом, ванная. Полотенце третье слева от входа, и на зеркало не брызгай. Что-то недовольно бормоча себе под нос, бывший супруг удалился в ванную, а я тем временем, порадовавшись, что никто из соседей его не видел, и никому ничего не надо объяснять, пулей метнулась к себе в комнату и наспех оглядела ее. Не то чтобы мне хотелось произвести впечатление на незваного гостя, скорее, просто не хотелось, чтобы он увидел что-то из моих личных вещей. А еще я на всякий случай быстренько переложила несколько бумажных купюр, которые нашла в плаще настоящей Даши, из комода себе в карман платья. Кто его знает, этого Никиту. Присев на краешек кровати, я задумалась. Так, кажется, придется смириться с тем, что некогда в жизни моей названной сестренки-близняшки произошли перемены, и она сделала не очень хороший выбор. Если она действительно прожила целых 3 года с этим приматом, который сейчас громко рыгал и сморкался в ванной, я искренне ей соболезную. Час от часу не легче. Теперь к проблемам в школе, которые, кажется, у меня только-только стало получаться разгребать, добавились еще проблемы в личной жизни. Точнее, не у меня, а у Даши. Надеюсь, там, откуда я уже в 4-й раз прилетаю в СССР, у меня все еще есть мой любимый и долгожданный муж. Кажется, пора прекращать постоянно прыгать назад в СССР, а то, не ровен час, он на чем-то догадается. Значит, когда-то настоящая Дарья Ивановна Кислицына не очень хорошо вышла замуж. Что ж, такое бывает. Ничто на свете не может гарантировать на 100%, что ты не ошибешься в своем спутнике жизни. И дело даже не в том, что люди с возрастом полнеют и лысеют. Уверена, что будь этот Никита приличным человеком, моя близняшка Даша из СССР любила бы его и с лысиной, и с пузиком. В конце концов, все возрастом теряют привлекательность. И разве лысина для мужчины – это недостаток? Побрился на лысо и ходишь себе дальше, брутальный и красивый. Девушкам нравится, на шампуне экономишь, да и в ванной волос меньше. А пузика? Ну, некоторым нравится полнота, уютно, тепло. Прижмешься, и отопление можно не включать. А если серьезно, то, кажется, дело дрянь. Мечтам об уютном вечере в обнимку с интересной книжкой Жюля Верна сегодня не суждено сбыться. Уж не знаю, откуда взялся этот Никита, но, по-моему, наглость для него – второе счастье. Он, похоже, слишком буквально понимает поговорку. Чувствуйте себя, как дома, не ровен час, в трусах ходить скоро по квартире начнет, с этого станется. И почему, кстати, он, Кислицын? Если я когда-то сглупила и выскочила замуж за Гвоздика, то должна была, как и большинство женщин, взять фамилию мужа. Кто он, откуда, надолго ли приехал, и как бы поскорее его выпроводить. Пока я размышляла, входная дверь в комнату открылась, и на пороге появился Никита. Я заметила, что он не только умылся, но даже зачесал остатки волос с боков на лысину и успел побрызгаться вонючим одеколоном Шипр, от запаха которого я немедленно начала кашлять. Точно таким же одеколоном пользовался мой бывший сосед по коммуналке, поэт-неудачник. У Женьки одеколон взял в поездку, будто прочитав мои мысли, сказал Никита и огляделся вокруг. «Слушай, а хорошую тебе комнатку-то дали, самые что ни на есть расписные хоромы, а осталось бы со мной, так и квартиру получили бы лет через 5. Проворонила ты, Дашка, свое счастье, так что хавать-то будем, жрать хочется, аж живот к спине прилип. Сказать бы пару назойливому посетителю пару ласковых слов и выпроводить его на лестницу пинком под одно место, да, боюсь, силенок у меня не хватит. Вдруг еще с кулаками полезет, а призывать на помощь соседей я не хотела. Да и соседи, такие себе помощники. Влас, верен муж, несмотря на то, что заводской рабочий, интеллигент до мозга костей, даже матом никогда не ругается. Женщин и пенсионеров тоже не попросишь. Остается одно, изображать прохладную вежливость и выпытать хоть что-то, после чего мне станет понятна причина внезапного появления Никиты на пороге моей квартиры. Точнее, квартиры, в которой я пока живу. Никакая она, конечно же, не моя. С Женькой мы друзья, не разлей вода, сообщил Никита мне радостную новость, по-приятельски плюхаясь на диван. Вместе когда-то работали. Он, кстати, до сих пор в издательстве своем горбатится корректором. А мог бы тоже, как я, серьезными делами ворочить. Чайничек-то поставишь хоть, бутеров наделаешь, жрать охота, говорю. А ты где горбатишься? Полюбопытствовала я, проигнорировав вопрос про ужин. Если поговорка, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты верна, то с мужем мне в первый раз, кажется, не повезло. Совсем у тебя башка прокисла», — с горечью хамски констатировал бывший. «Я ж тебе рассказывал, я большими делами занялся. Серьезные дела, не то что у тебя, журналы заполнять да пионеров гонять. А чего гостиницу не снял?» — спросила я, начиная уже потихоньку закипать. «Если серьезными делами ворочаешь, сейчас уже октябрь, белые ночи давно закончились, туристов меньше. Снял бы себе какую-нибудь комнатенку и делал там свои дела. Я же говорю», — Никита придвинулся ближе и снова сделал попытку меня приобнять. «Чувство у меня к тебе, хоть и дурная ты у меня, но тянет к тебе, понимаешь?» Я инстинктивно отшатнулась, почувствовав запах перегара и нечищенных зубов, и чуть не врезала незадачливому Ромео оплеуху. За пару лет жизни с приличным, работящим, вежливым и интеллигентным Гошей я уж и забыла, каково это, когда тебя ни в грош не ставит, а не пойти бы тебе на. В голове всплыло неприличное слово, но его я говорить не стала. «Московский вокзал», — предложила я, вставая и отходя в дальний угол комнаты. «Там и сможешь переночевать, а завтра утром обратно в Москву поедешь». На комоде рядышком стояла ваза, оставшаяся от предыдущей соседки. Ее-то я и схватила, приготовившись обороняться от назойливого бывшего. Честно говоря, я рассчитывала, что он испугается и чуть поумерит свой пыл. Однако наглец, кажется, и не собирался останавливаться. Более того, он, демонстративно скинув дырявые носки, растянулся на диване. «А никуда я не пойду», — заявил он мне, взбивая старенькую подушку, и демонстративно растянулся на кровати. «На гостиницу у меня денег нет, а обратный поезд у меня только через недельку. На вокзале столько времени жить неудобно. Хочешь, вызывай милицию. А что ты скажешь? Я, твой муж, хоть и бывший, у нас даже фамилии одинаковые. Скажу, что приехал помочь тебе, поддержать после развода, а ты на меня с кулаками кинулась. Видишь, фингал у меня небольшой, скажу, что ты поставила. В общем, дела мне кое-какие надо порешать. Связался я с очень серьезными людьми, Дарья, и я им денег должен». «Как это?» — спросила я. «Так это», — вздохнул бывший, мигом погрустнев. «Товары набрал у барыг, перепродать хотел. Поперся в общагу студенческую, там ребята как раз степуху получили. Хотел толкнуть вещи поприличнее. Футболки, джинсы, очки, даже жвачки. А там проверка нагрянула. Я пацанчику какому-то на хранение сумку оставил, а сам бежать. Договорились, что потом вернет. У студентов-то под кроватями шариться не будут. А я, человек незнакомый, меня бы в коридоре с сумкой точно тормознули. А дальше?» — поторопила я нового знакомого. «А дальше его и след простыл», — мрачно ответил Никита. «А деньги за товар надо вернуть. Там на 1500 деревянных товара наберется». В этот момент он уже не выглядел так нагло. Бывший Дашин супруг напоминал, скорее, моего подопечного Серегу Лютикова из 60-х, который когда-то серьезно проштрафился. «Помощь бы ему, да как? Стоп, галочка Даша, осадила я себя. Ты по крупинкам выдавливала из себя синдром спасительницы, так не дай сейчас ему тебя целиком и полностью захватить. Неясно, что это за Никита, но он, судя по всему, взрослый работоспособный мужик, вот пусть сам и решает свои проблемы. Мне бы недельку где-то перекантоваться, Дашка». «Уже по-другому», — жалостливо попросил Никита. «Я тебя не стесню, а спать на полу могу. Да не бойся ты, силком тебя не трону. Дура ты просто, своего счастья не понимаешь. Хочешь в разводе сидеть, ну и сиди, пока все остальные замуж выходят. Ну недельку хотя бы, ну будь человеком. Ты же такая красивая, хорошая, добрая». И он снова потянулся ко мне ручищами. На этот раз я не стала миндальничать, а просто шлепнула мужика по рукам и велела: «Ты, кажется, жрать хотел? Пожалуйста, на кухне ведро нечищенной картошки, лука, на столе стоит чайник. Чисть картошку, набирай воду, ставь чайник, разогревай сковородку. Будь моими гостями Лида с семьей, я бы, конечно, ничего подобного говорить не стала бы. Напротив, я бы суетилась вокруг лучшей подруги и ее родных, пытаясь быть гостеприимной хозяйкой. Но напрягаться ради этого мутного типа мне совершенно не хотелось, как и оставлять его одного в своей комнате. А посему я отправила его на кухню, наплевав на то, что скажут соседи, а сама направилась к телефону и набрала знакомый номер. «Алло», — услышала я в трубке знакомый бас. «Артем», — обрадовалась я, — «это Даша. Позови маму, пожалуйста». «Привет, Даша», — бодро ответил старший сын Лиды. «Рад тебя слышать. Ты ленинградка теперь, значит?» «Сейчас, мама, это тебя». Почему-то все дети от мала до велика упорно не хотели называть меня тетей. Просто по имени меня звал и Артем, и сосед по коммуналке, маленький Егорка, который, конечно же, теперь уже не был маленьким. Может и правда права была мудрая Катерина Михайловна, и у меня есть способности к педагогике, раз дети ко мне так тянутся. Алло, прощебетала Лида. Здорово, Дашка, ну наконец-то позвонила, а то больше недели от тебя ни слуху ни духу. Я уж думала, ты совсем там с ума сошла. Да шучу, шучу. Как у тебя там дела? Сколько дымовых пионер уже устроили? Пока парочку, улыбнулась я. Знакомый веселый тон подруги передался и мне, и настроение стало чуточку получше. Тут это бывший мой внезапно объявился. Гвоздик, что ли? Удивилась Лида. Погоди немного, Дашка, у меня сгущенка варится. Сейчас убавлю. И чего он? Какой Гвоздик? Теперь уже мой черед настал удивляться. Гвоздик, хахаль твой бывший, муж то есть, честила Лида. Или ты фамилию его позабыла? Никита Гвоздик. Он же фамилию твою после свадьбы взял, чтоб не дразнили. Эх, жаль я тебя от свадьбы с ним тогда не отговорила. Помнишь, мы как-то гулять пошли вчетвером, я, Андрей и ты с ним. Так он тогда отказался тебе газировки в автомате купить. Сказал, что дома в кране вода тоже течет и бесплатно. А ты слышала о нем что-нибудь? Аккуратно стала я задавать наводящие вопросы. Да уж, фамилия у Никиты под стать настоящей Гале. Представляю, как хохотали бы сотрудницы ЗАГСа, если бы мы с ним в действительности подали заявление на брак. Пряник и Гвоздик. Спустя 5 минут выяснилось следующее. В самом начале 70-х, когда Даша Кислицына преспокойно работала учительницей русского языка и литературы в московской школе, однажды вечером заявился в гости к поэту жене некий юноша по имени Никита. Никита был не особо красив и уже тогда начинал лысеть, работал простым сотрудником котельной, но был вежлив, знал наизусть 1000 стихов, умел, что называется, лить в уши и каким-то образом все же сумел втереться в доверие к Даше. А еще он очень хотел стать журналистом и учился в литературном институте. Поначалу Даша воспринимала Никиту просто как приятного собеседника, из уважения позволяла иногда себя провожать и принимала скромные букетики, которые парень регулярно приносил ей, приходя в гости к жене. А потом она как-то сама не заметила, как вышла за Гвоздика замуж. Наверное, ей просто надоело в девках ходить. Все вокруг женились, рожали детей. Говорят же, что женщины любят ушами, а вешать на них лапшу Никита умел. Хорошо же все сначала было, да, честила Лида в трубку. Да-да, конечно, торопливо согласилась я. А потом, ты же помнишь, ха, воскликнула подружка. Еще как помню, ты же к нам на ночь глядя прибежала. Как выяснилось, ничего необычного в истории Даши не было. Вежливый и обаятельный Никита оказался просто лентяем, под стать моему бывшему, Толику. Может, это его кармический близнец, из котельной он ушел, правда, формально продолжал там числиться, чтобы ему не пришили статью за тунеядство. Поначалу Никита перебивался случайными заработками, или шабашками, как он их сам называл, но потом забросил их и твердо вознамерился стать поэтом. «Послушай мои стихи, Дарья», — встречал он вечером жену, у которой после 6 проведенных уроков и внеклассного часа уже отваливался язык. «Ты на работу устроился?» — устало вопрошала жена. «Оформлен в котельной, а работает за тебя другой. Я вон объявление видела у подъезда. Дворник требуется. Может, сходишь? Опять ты все о мирском». Супруг морщился и уходил в комнату к поэту жене. Дальше, хуже. Никита связался со спекулянтами. Не впечатлила его даже история бывшего мужа Дашиной соседки Анечки, который отбывал наказание в местах, не столь отдаленных, за сбыт поддельных купюр. После того, как кубышка с заначкой опустела, он начал выносить из дома вещи, чтобы продать. От прежней галантности супруга не осталось и следа. Манеры его стали хуже, чем у самого отбитого портового грузчика. Он мог громко рыгнуть на людях, в хлебном магазине запросто почесать зад вилкой для хлеба, совершенно перестал за собой следить, а уж в употреблении матерных слов тот самый портовый грузчик и вовсе не мог соревноваться с Дашиным супругом. А потом Никита подсел на игру в карты и начал проигрывать все, что можно. Как-то раз Даша застала мужа за попыткой вынести телевизор, на который она целых 2 года откладывала со своей учительской зарплаты. Ее терпение иссякло, и она встала в дверях, не давая мужу выйти. Однако Никита, весящий больше центнера, легко отбросил 50-килограммовую супругу. Испуганная Даша выскочила в коридор, Муж-картежник бросился за ней. Шедший из кухни в комнату подросток Егорка кинулся ей на помощь, но легко был отброшен в сторону. Остановить Никиту удалось только Митричу, новому Анечкиному мужу, отчиму Егорки. Невозмутимый и немногословный Митрич, который мог за день сказать всего 3-4 слова, моментально скрутил негодяя и силой заставил того поставить телевизор на пол в коридоре. «Урод, еще раз тронешь женщину, убью. Шел вон отсюда», — мрачно сказал он, превысив дневную норму слов. Потом снова установил телевизор на тумбу в Дашиной комнате и позвал учительницу. «Пойдем, Дарья, у нас пока отсидишься, а там что-нибудь придумаем. Пойдем, пойдем, мама как раз ужин приготовила, с нами поешь», — поторопил Дашу Егор. Униженный Никита злобно посмотрел на жену и ринулся на улицу, пообещав еще вернуться вечером, чтобы поговорить. Однако та уже решила, лад сам медиа е финита. Когда поздно вечером картежник заявился домой, его ждал сюрприз в виде плотно запертой на новый замок двери и сумки с вещами, стоящие у порога. Даша, успокоенная Анечкой, Егором и Митричем, заботливо и аккуратно уложила туда все, и бритву, и трусы, и даже тапочки. А Митрич, проникнувшись сочувствием к несчастной учительнице, мигом поменял дверной замок и раздал всем жильцам, кроме Никиты, новые ключи. На ночь Даша уехала к своим друзьям, Лиде и Андрею. Разозленный Никита начал орать и пинать ногами створку двери, но совершенно напрасно. Ему никто не открыл. Довольно скоро приехала вызванная соседями милиция и загребла дебошира в обезьянник. А поскольку Никита не был прописан в этой квартире, то он вполне справедливо получил законные 15 суток, которые отрабатывал, уныло подметая пыльные московские улицы. За это время Даша Кислицына уже успела наведаться в ЗАГС и подать заявление о разводе. Детей у пары не было, поэтому развели Кислицыных довольно быстро. К счастью, делить имущество не пришлось. Поживиться Никите после расторжения брака было нечем. Скромная учительская барахлишка в виде пары платьев и туфель и стопки книг его не интересовала, а к телевизору Митрич ему строго-настрого и с добавлением нескольких непечатных выражений и вовсе запретил приближаться. Поэтому выпихнутому за дверь обратно в маменькину квартиру гвоздику досталась только Дашина фамилия, с которой он и решил не расставаться. «Надо же, а я ничего этого не знала. Честно говоря, я ни разу даже не заглянула в свой паспорт после очередного возвращения в СССР. Значит, снова объявился гвоздик этот, будь он неладен», — зло сказала Лида, закончив историю, которую настоящая Даша, конечно же, и сама знала. «И чего ему надо?» Глава 15. Чуть не рыдая в телефонную трубку, я выложила лучшей подружке Лиде все как на духу. «Мой бывший супруг объявился нежданно-негаданно у подъезда дома, караулил меня там несколько часов, а потом, когда я из жалости, решив сыграть в милосердного самаритянина, пригласила его домой попить чаю и согреться, решил, что останется у меня аж на целую неделю, уходить отказывается, еще и ручищами своими сальными обнимать меня пытается. Фу, мерзота какая, еще и руки распускает, вы же разбежались уже давно, пошеем бы за такое. Слушай, может быть, можно мужиков каких позвать, чтоб наваляли?» — возмутилась Лида. «Хотя вряд ли, веренного Власа не попросишь, он же интеллигент до мозга костей, да и дрищ к тому же. А из оставшихся соседей у вас, похоже, тоже одни старички, пожалуй, эти тоже тебе не помощники. Никита их попросту в больничку отправит. Я же помню, как он на тебя с кулаками бросался. Я б Андрюху своего попросила, этот посильнее будет, здоровяк, за словом точно в карман не полезет, мигом твоему хаму бывшему табло поправит и по лестнице спустит, но далеко ты. Навалять, конечно, можно попробовать, если кого-то из знакомых попросить», — согласилась я. «Только у бывшего моего, кажись, натура-то подленькая. Если как-то сумел разузнать мой новый домашний адрес, значит, без труда узнает, где работаю. А ну как в школу заявится и начнет права качать, я же только-только в новой должности работать начала. А тут, представь себе, бывший муж заявляется на порог с разборками. Мне же потом работать спокойно никто не даст, такая почва для сплетен. А ежели он скандал устроит, в драку полезет, придется защищаться. А из охраны у нас только сторож Василич, который, кажется, еще Первую мировую помнит. Беда, в общем. Может, тогда тебе опять к нам на выходные свалить, как тогда, когда он телевизор пытался вынести, помнишь?» — предложила подруга. «Постелим тебе на диванчике на кухне, там просторно и уютно. Билеты в кассе наверняка еще есть. Если поторопишься, успеешь на красную стрелу. Ну уж нет, твердо сказала я, из своего дома я больше никуда не побегу. Да, дела, выслушав мою тираду, согласилась подружка и, подумав, добавила. А если так, выслушав то, что предлагает Лида, я поначалу расхохоталась, а потом призадумалась. А если и впрямь сделать так, для этого мне пришлось сделать еще один важный звонок. Алло, раздался в трубке звонкий бодренький голос. Маргарита Петровна, узнала я, это Даша, а Макса можно к телефону, или спит еще? Здравствуй, Дашенька, образовалась пожилая соседка моего приятеля по кличке Зингер. Да можно, можно. Проснулся давеча Максим только, со смены утром пришел из котельной, снова друга своего, Бориса, подменял, он тоже не женат. Кстати, высокий такой, симпатичный. Хочешь, заходи к нам в гости как-нибудь, я их приглашу, вдвоем. Может, кто тебе по сердцу придется. Спасибо, дорогая, вежливо прервала я матримониальные планы доброй старушки. Скорее всего, это тот Борис, о ком я подумала. Охмурять автора будущего хита про город золотой в мои планы не входило. Все-таки в настоящем своем теле я, замужняя женщина, счастливая в браке. Хотя... признаться, увидеть Гребенщикова было бы очень любопытно. Мне бы Максу пару слов сказать. Сейчас, сейчас, мигом позову. Засуетилась Маргарита Петровна и неожиданно зычным для своего возраста голосом кликнула. Максим, зайчик, тут Даша тебя зовет. Здорово, Дашка. Услышала я в трубке сонный голос двухметрового и бородатого зайчика Макса. Несмотря на уже вполне взрослый возраст парня, Маргарита Петровна продолжала считать его кем-то вроде сына-подростка. «Как дела? Что, решила все-таки мне шанс дать? Я? Растерялась я? Да шучу я, шучу, не переживай», — рассмеялся зайчик Макс. «Я парень понятливый. Друзья? Так друзья, что же делать? Я и сам, признаться, не особо-то желаю детишек нянчить да от жены заначку прятать. Это Маргарита Петровна меня подбила тебя в театр пригласить. Очень уж ты ей видишься в качестве моей супружницы. Ну хорошо, раз уж мы с тобой договорились, то больше докучать приглашениями на свидание не стану, хоть и нравишься ты мне, но в гости забегай. Так, по-приятельски. Хорошо, согласилась я. Макс, тут помощь твоя нужна. Это я тебя сегодня зову в гости. А во, обрадовался Макс. Отлично. Да, да, нетерпеливо продолжала я. Да ты слушай, у моего ленинградского приятеля была масса положительных качеств, и одно из них – терпение. За все время, что я сумбурно, заикаясь и краснея, излагала ему свои соображения, он ни разу меня не перебил. Лады, согласился он, хотя был, конечно, очень удивлен. Придется помочь, и впрямь какой-то мерзкий крендель твой бывший. Ты же моя подруга, а подруг в беде одних оставлять нельзя. Короче, давай, ставь самовар, к 8 часам буду. Сделаю так, что этот чудик больше на твой порог не заявится. Все будет в ажуре, без шума и пыли, все в точности так, как вы со своей подружкой придумали. Выдумщица она у тебя, однако. А если тебе массовка нужна, то могу Иру с Лехой позвать. Ну, тех, которые в прошлый раз с телягами плясали. Помнишь? Конечно же, я все помнила. В начале года Зингер оказал мне неоценимую услугу. Когда мы наконец нашли возле Сайгона мою подружку Лиду, озябшую, голодную и совершенно невменяемую, Макс предложил мне совершенно удивительный план. Перебить плохие воспоминания, в которых застряла на долгие годы моя подруга, хорошими. Авось вспомнит она свои юные годы и вновь вернется в действительность. А то Лидочка была совсем уж плоха, сошла с ума, переживая из-за потери новорожденной дочери, бросила семью и уехала с хиппи на собаках, то есть на электричках зайцем, в Ленинград, бродяжничала по холодному зимнему городу и прижимала к груди обычную куклу, совершенно ничего, кроме этого, не помня из своего прошлого. В итоге у нас все получилось, хотя изначально мы, украшая кухню, не рассчитывали на положительный исход дела. Услышав знакомую музыку, Лида будто ожила, встала, умылась, принарядилась и начала вместе с нами отплясывать на кухне, а потом, поблагодарив всех нас за помощь, первым же поездом отправилась домой. Андрей и дети не стали задавать ей никаких вопросов и просто радовались возвращению дорогой жены и мамы. Они снова зажили счастливо, как и жили раньше, до января 1964 года, когда нежданно-негаданно Лида потеряла дочь. Когда через некоторое время я вернулась на кухню, меня там встретил бывший супруг Гвоздик, сидящий на табуретке и уныло чистящий картошку, матерясь через слово. За все время, что я трещала с подружкой по телефону, он очистил всего два клубня, и то, криво и неаккуратно, срезал много хорошего, но зато оставил кучу глазков. Да уж, такими темпами не скоро нам удастся поужинать вкусной жареной картошечкой. Мне, впрочем, было абсолютно все равно. У меня созрел план. Моя бойкая и неунывающая подружка Лида, способная найти выход из совершенно любой, даже самой безвыходной ситуации, подкинула мне одну идейку, и я надеялась успешно ее реализовать этим вечером. Здорово, что у меня есть настоящие друзья не только в Москве, но и в Ленинграде, и Макс согласился мне помочь. Если все выгорит, то моя мечта о безоблачных выходных с книжкой в обнимку сбудется. Палец вот порезал, жалобно сказал он, протягивая мне руку с крошечным порезом. А от лука плакать хочется. До свадьбы заживет, равнодушно ответила я. Несмотря на то, что я видела Дашиного бывшего мужа впервые в жизни, всего за час, прошедший с момента знакомства, у меня к нему уже сформировалась стойкая неприязнь. Горе-то какое, пальчик покромсал. Принесу тебе йод и пластырь. Что, всего два клубня почистил, а говорил, что в армии вы за полчаса уже ведро начистить успевали, и одевались, пока спичка горит. Что ж ты за хозяйка-то такая? Ножи у тебя какие-то тупые все, неужто наточить некому? Продолжал жаловаться Гвоздик, которому, как плохому танцору, постоянно что-то мешало. Только взял и сразу порезался. Мужик в доме нужен. Так испокон веков заведено. Муж, добытчик, женщина, хранительница очага. И много ты добыл за 3 года нашего брака? Ехидно поинтересовалась я. Вроде бы ничего. Я бы молод и глуп, возразил Гвоздик. Я совершил много ошибок, но ты должна была, просто обязана была помочь мне их исправить. Нехорошо женщине жить одной, неправильно это. А мне отлично, возразила я. И хорошая у тебя теперь жизнь? Язвительно переспросил бывший супруг. Отличная, весело сказала я. Ни трусов чужих стирать не надо, ни к плите вставать каждый день после работы. Под боком опять же никто не храпит. Красота, а не жизнь. Тут я, конечно, немножко привирала. Люди-то разные. Гоша мой, к примеру, и вовсе не храпит. А приготовить что-то любимому человеку не в тягость. Только к кармическому близнецу моего бывшего сожителя Толика все это не имеет ни малейшего отношения. У меня сложилось ощущение, что Гвоздик этот, его дальний родственник. Я, конечно, не знала всех подробностей брака Никиты Гвоздика с настоящей Дашей Кислицыной, но, кажется, ей там приходилось несладко. Вот зря ты на развод подала, снова завел старую шарманку Гвоздик. И кто ты сейчас? Разведенка под 40, живущая в коммуналке. А сам-то кто? Было бы о чем переживать, отрезала я, твердо решив не ввязываться в дискуссию. А моя личная жизнь тебя не касается. Ладно, давай, помогу. К тому же вечером гости ожидаются. Посидишь вместе с нами за столом, девать-то тебя некуда. Гости? Оторопело переспросил Гвоздик. У тебя? Тут? Не тут, конечно, а в комнате. Тут сидеть негде. Соседи сейчас с работы придут, им тоже ужинать надо. Так, стол раздвинем, посидим. Недолго, часиков до 10, песни попоем. Не каждый же день помолвку отмечаем, а тут повод хороший выдался. Помолвку? Ошарашенно повторил Гвоздик. Так ты что, замуж выходишь? Ну как выхожу, лениво ответила я, на ходу придумывая легенду, которую решила скормить бывшему. Решили, что все-таки надо отношения оформить и вместе жить, а то сколько лет уж друг к дружке в гости мотаемся, стыдно перед людьми уже. В общем, мы и так давно живем, как муж и жена, просто никак не распишемся. Все руки не доходили. Так ты, что ли, хахаля себе нашла? Угрожающе спросил Гвоздик, поднимаясь с табуретки и скидывая с себя фартук. Я опасливо покосилась на нож в его руке, схватила со стола большую кухонную доску, прикрыла на всякий случай самые уязвимые места и сказала, переходя на его рабоче-крестьянскую манеру общения. Нашла, конечно. А что мне, в девках после развода оставаться? Я ж тетка молодая еще. Хороший мужик, кстати, я вас познакомлю. Да не переживай ты так, все нормально. Ты мужчина видный, тебя любая баба подберет. А ножик-то положи. Гвоздик явно не рассчитывал на такой поворот событий. Плюхнувшись обратно на табуретку, которая жалобно хрустнула под его объемистым задом, и поковыряв в носу, бывший муж сказал, «Ясно все, значит, мужик твой новый сегодня завалится, с кентами своими». «Ага», — подтвердила я, — «с кентами». «Да не переживай, ты нам не помешаешь». «Так, посидишь тихонечко. Гостей надо хорошо кормить, так что давай, в темпе вальса, картошка сама собой не почистится. И чё, как он вообще? Спросил Гвоздик, ерзая на табуретке. Много зарабатывает? Поболи тебя, рубанула я. Хочешь жрать, бери картошку и чисти. Ножи, кстати, тоже можешь наточить, вон брусок валяется. Давай готовить. Что-то недовольно пробубнив себе под нос, Никита со странной фамилией Гвоздик взял брусок, кое-как наточил нож и принялся выковыривать глазки из коряво почищенных им картофелин. Предстоящая встреча с моим новым возлюбленным и его кентами явно не входила в его планы. Ровно в 8 часов раздался звонок в дверь. К тому времени я уже закончила все приготовления. Пожарила картошку, котлеты, открыла баночку леча, которую берегла на Новый год, и настрогала салат. Помощник по кухне из Гвоздика вышел никакой, за час он начистил только еще 2 клубня, не переставая бубнить про то, какой великолепный шанс я упустила, разведясь с ним. Улучив минутку, я ужом скользнула в комнату к Вере, которая уже пришла с работы, по дороге забрав дочку с продленки, и тоже кое о чем с ней заранее договорилась. «Ой, ненаглядный мой пришел!» Фальшиво воскликнула я, услышав звонок в дверь, побросала тарелки на стол, скинула с себя фартуки, поправила прическу и ринулась в коридор. «Пойдем, пойдем, я вас познакомлю!» Гвоздик, кряхтя, поднял зад с табуретки и поплелся за мной. «Макс!» По договоренности играющий свою роль, выглядел безупречно. Все тот же бежевый плащ, в котором он звал меня в театр, начищенные до блеска ботинки, костюм, чистые волосы, одеколон, аккуратно подстриженная борода. Немного смущаясь, он протянул мне букет цветов и нежно обнял, как мы и договаривались заранее по телефону. «Здравствуй, любимая», — сказал он погромче, специально так, чтобы слышал Гвоздик. «Это тебе. Какая ты красивая сегодня. А это, к столу, тортик и батон докторской, добыл по случаю. Только сегодня, начала я кокетничать, нарочито не обращая внимания на пунцово-красного от злости Гвоздика. Всегда, констатировал Макс, но сегодня, особенно. А дочурка наша где? К тете Вере пошла в гости, поиграть, беззастенчиво продолжала врать я. Сейчас прибежит ягоза наша любимая, по папке соскучилась. А это кто? Мимоходом поинтересовался Макс, снова приобнимая меня и показывая на Никиту. «Супруг мой бывший, Гвоздик», — махнула я рукой пренебрежительно. «Он с нами посидит, проездом в Ленинграде, скоро уже уезжает». Оголодал болезный, попросил его накормить. «Вообще-то я Никита», — обиженно протянул Гвоздик. «А Гвоздик — это фамилия. Я — поэт. Забавная фамилия», — весело сказал Макс и протянул Никите руку. «Здорово, гостем будешь, Гвоздик. Не выгонять же тебя, бедолагу, на улицу, голодного да холодного». Тут из Вериной комнаты выбежала заранее подговоренная Верой Лидочка и повисла у Макса на шее. «Папочка, дорогой, как я по тебе соскучилась. А это еще кто?» Оторопело вытаращился на ребенка Гвоздик. «Дочурка моя, Лидочка, от первой супруги осталась», спокойно сказал Макс, не обращая внимания на удивление Никиты. «С Дашуткой вместе ее растим. Привязалась к ней, как к родной матери. Вот в гостях у соседки Дашина играла, пока я за цветами да кольцами бегал. Решили вот сегодня помолвку нашу с Дашуткой отметить и съехаться наконец. И Лидочка с нами будет жить, да, ну и правильно». Неожиданно поддержала папу Лида. «А то сколько можно, все в гости, да в гости. Теперь заживем счастливо. Ты, я и Даша. Так вы втроем будете жить?» Упавшим голосом поинтересовался Гвоздик. «В Дашиной комнате?»